Слушаю за границу. Жень, это Денис. Я по делу, Жень. Ну, в общем, у тебя тут в Израиле никаких завязок нет? Привет, Денис. Что случилось? Спокойно спросил Евгений. Да нет, то есть в Москве. То есть мне бы надо бы здесь найти человека, службу по особым поручениям. Ну, понимаешь, как контора Вадика в Москве. Евгений помолчал и затем сказал Денису: «Сейчас дам тебе номер, перезвонишь мне по нему из телефонного аппарата и можешь спокойно рассказать. Семья? Шантаж? Ладно, пиши номер». Денис записал номер. «Нет, не семья, ну, то есть, Жень, что здесь завязок нет у тебя, да? Никаких?» «Перезвони», — ответил Евгений и положил трубку. Денис наскоро оделся и быстро, пока не вернулась Оксана, вышел из гостиницы на маленькую безлюдную улицу, отделяющую гостиницу от города. Он решил уйти поглубже в город, боясь вдруг натолкнуться на Оксану с Маргошей, которые могли болтаться по магазинам и кафе, прячась от яростного солнца, чтобы не сгореть на второй день. Он купил в магазине телефонную карту, зашел в открытую желтую будку телефона-автомата и набрал номер, который дал ему Евгений. «Жень!» «Да», — ответил Евгений где-то совсем близко и буднично. «Ты что-то мне хочешь сказать или нет?» Денис помялся. «Жень, это не очень серьезно, но срочно. Разборка одна, честно. С работой никак не связано». «Понял. Отменяется. Рассказывать не надо. Пиши номер в Рамат-Гане». Денис записал, положил трубку, на всякий случай перешел в другой автомат и набрал номер. «Алло», — ответили ему на чисто московском языке. «Алло, вас слушают. Говорите». И еще что-то сказали, очевидно, на иврите. Денис от растерянности молчал, потому что он-то собирался говорить на своем плохом английском и представиться чехом или украинцем. В трубке что-то щелкнуло, и девушка доброжелательно продолжала. «Вы набрали конфиденциальный номер службы помощи нуждающимся в правовой защите согражданам. Не молчите, пожалуйста, вас слушают друзья и готовы помочь». «Да, да», — наконец произнес Денис, — «мне нужна консультация, помощь. Я живу здесь, вот, в гостинице «Эйлат». «Телохранители, слежка, особые услуги», — спокойно перечислила девушка. «Особые услуги», — ответил Денис, — «и если возможно, прямо сегодня». «Конечно, возможно», — сказала девушка. «Пожалуйста, записываю ваши координаты». Через 3 часа Денис, так и не вернувшийся в гостиницу, сидел в маленьком кафе в центре городка, потому что иные координаты он дать не мог. На центральной и, по-видимому, единственной площади и напряженно ждал, пытаясь не ждать той минуты, когда появится человек, которому он должен будет сказать. А человек, оказывается, сидел уже давно рядом с ним через 2 столика и с аппетитом ел бесцветную желеобразную рыбу, политую жидким зеленым соусом. Ровно в 4 часа, как было условлено, этот человек подошел к нему и присел за его столик. Это оказалось... коротко стриженная мускулистая дама лет 45, которую со спины можно было вполне принять за 30-летнего парня. «Господин Денисов?» «Нет, то есть, да», — привстал Денис, чуть было не сказав, что его фамилия Турчинец. «Вы напрасно так нервничали по телефону. Нам уже успел позвонить наш общий друг из Москвы и предупредить о вашем звонке и о том, что вся необходимая вам помощь будет оплачена нашим обычным способом. Мы готовы оказать вам помощь любого характера и защитить вашу жизнь или собственность». «То ли Женька чего-то не понял, — подумал Денис, — то ли, что более вероятно, чего-то не понимаю я. Я слушаю ваши пожелания». «Дело, видите ли, такое... не совсем обычное. «Мы относительно в курсе». Женщина подозвала официанта и заказала минеральной воды. «Я не уверен, правильно ли меня понял мой друг в России, но это дело несколько, я бы сказал, противоположное охране». Женщина продолжила. «Это касается туриста в Израиле, либо кого-нибудь другого. Другого, кто сейчас находится там, откуда вам звонили». «Господин Денисов, вы можете говорить абсолютно свободно». Денис решил с другой стороны подойти к необходимости произнести самое главное и страшное. «Я знаю, что это может потребовать очень больших средств. Я не располагаю неограниченными средствами и...» «Повторяю, вопрос с оплатой практически решен. Но я хотел бы знать порядок цен». «Порядок цен», — улыбнулась его собеседница, — «у нас тот же, что и у вас. Разумный и справедливый порядок, который широко рекламирует, например, ваша, и она же наша, замечательная макака. От 3 до 15 тысяч, в зависимости от сложности, обстоятельств, дела и квалификации сотрудника. Плюс конфиденциальность». «Это всегда конфиденциально», — снова улыбнулась женщина и запоздало представилась. «Лора, я вижу, вам сложно произнести ваше пожелание. Вы разрешите, я вам помогу? Это что-то личное?»